«Это невозможно», — возразил официант. «За исключением денег все остальное уцелело». «Разве все ваши вещи в целости?» «Да, все». «Я готов пари держать, что не хватает чего-нибудь еще», — сказал с уверенностью Пинкертон, но официант только пожал плечами. Сыщик некоторое время подумал и сказал потом полушепотом: «Мистер Морбург, вы сказали мне, что вы совершенно откровенно рассказали этому Гольмерсу, или же Спенсеру, свое прошлое. В интересах поимки преступника прошу вас рассказать мне, в свою очередь, все, не упуская ничего из того, что вы им говорили. Я предполагаю, что в этом лежит решение загадки». Хозяина в это время отозвали, и официант придвинулся ближе к сыщику. «Хорошо, мистер Пинкертон», — сказал он тихо. «Я не стану от вас ничего скрывать, хотя не вижу, насколько мой рассказ может так или иначе повлиять на исход этого дела. Так вот, моя действительная фамилия не Морбург, а Гайна граф фон Морбург. Отец мой, старый граф Бода фон Морбург, еще сегодня живет богатым отшельником в Берлине. Мать моя умерла, когда мне было 10 лет от роду. И так как отец мой относился ко мне очень строго и даже сурово, то после смерти моей матери отроческие юношеские годы мои протекали далеко не весело для меня. Когда мне минуло 20 лет, я начал выражать свое недовольство по поводу чрезмерных строгостей и принуждений, которые проявлял ко мне мой отец. Я стал предаваться веселью по ночам, и когда мой отец узнал это, он проклял меня и выгнал из дому с ничтожными средствами, которых едва хватило мне на проезд сюда, в Америку. 22 года живу я теперь постоянно в Соединенных Штатах Америки, и за это время самыми разнообразными способами добывал себе средства к жизни, начиная с чистильщика сапог, дворника, полотера и так далее. При этом я все время откладывал некоторые сбережения на черный день. Как вы уже знаете, я уже успел скопить себе приличную сумму. Теперь все пропало. И вы за все время ни разу не обращались к своему отцу?» На лице Морбурга появилась гордая улыбка. Гордость его дворянского рода выступила наружу. «Нет, я никогда к нему не обращался и не стану обращаться. Он не имел права выгонять меня из дому безо всяких средств на произвол судьбы. Я перед ним ровно ничем не провинился. И я этого не могу ему забыть и никогда не прощу. Я готов скорее умереть, чем вернуться к нему и обратиться с какой-нибудь просьбой». Пинкертон молчал. Он ясно видел, что за этими словами скрывается истина и решимость так поступать. Наступило молчание. Каждый из собеседников занят был своими мыслями. Наконец сыщик спросил: «И вы все это рассказали Спенсеру?» Официант кивнул головой. «Хорошо», — добавил Пинкертон. «Позвольте мне предложить вам еще один вопрос. Имеете ли вы еще документы, доказывающие ваше происхождение?» «Конечно». «И где они у вас хранятся?» «В моем сундуке». «Тогда у вас бумаг этих больше нет». Морбург вскочил и посмотрел сыщику в глаза. Потом он понял, в чем дело. «Это невозможно!» — воскликнул он. «Но я сейчас посмотрю!» Он вскочил и выбежал из ресторана, а Пинкертон пошел за ним. Официант побежал к себе в комнату, открыл там сундук и после недолгих поисков нашел черную сумку, в которой хранил свои бумаги. Он посмотрел туда и вскрикнул. Сумка была пуста. С мертвенной бледностью стоял он, смотрел на пустую сумку и тяжело вздыхал. Пинкертон положил ему руку на плечо и сказал: «Ничего не поделаешь, мистер Морбург. Вы должны отправиться со мной в Германию, к вашему отцу». «К моему отцу? Никогда!» – пробормотал граф. «Неужели вы желаете, чтобы этот обманщик с вашими документами в руках явился бы к вашему отцу, как его блудный сын, и получил бы все то, что по праву принадлежит вам? Допустите ли вы, чтобы вашему отцу угрожало, как я вас уверяю, со стороны этих несчастных мошенников неминуемая опасность?» Морбург все еще медлил ответом. Ведь это можно сделать по телеграфу, предупредив немецкую полицию, прося задержать этих преступников немедленно по их прибытии в Германию. «Нет», — возразил сыщик. «Спенсер слишком опытный мошенник. Он, наверное, не разъезжает ни под фамилией Морбург, ни Спенсер, ни Гольмерс. Специальностью этого авантюриста является похищение чужих документов. Так что он совершенно безопасно разъезжает, пользуясь тем из них, который ему более всего подходит. К тому же, еще он крайне ловок и опытен в искусстве переодевания. Он, наверное, уйдет от нас при малейшей неосторожности с нашей стороны. Поэтому я нахожу совершенно излишним сообщать обо всем происшествии германской полиции, так как при малейшем подозрении Спенсер неминуемо и бесследно исчезнет. Ничего не поделаешь. Нам самим придется переплыть океан». После минутной внутренней борьбы Гайна Морбург протянул сыщику свою правую руку. «Пусть будет так», — сказал он. «Я отправлюсь с вами в Берлин». Через 4 дня после этого разговора Нат Пинкертон и граф Гайна фон Морбург отплыли на одном из быстроходных пароходов Гамбурга Американского пароходного общества в Германию.